будь он американец, шотландец или китаец косоглазый. Волосы у него были белее снега, хоть ему лет 45 исполнилось, не больше. А глаза голубые и такие блестящие, острые, точно два сверла. Посмотрит на тебя, и чувство такое, будто он прямо тебе в голову заглядывает, и твои мысли по алфавиту выстраивает. Чуть я его рядом с Гарретом увидела, он сидел у края стола, и услышала, как дверь за мной закрылась, то сразу поняла, завтрашнее расследование в суде на материке гроша ломаного не стоит. Настоящее расследование начнется сейчас, вот здесь, в тесном кабинете городского полицейского под календарем Weber Oil на одной стене и фотографии Гарретовской матери на другой. «Извините, что я побеспокоил вас в вашем горе, Долорес», — сказал Гаррет. Он руки потирал, вроде нервничал. И мне вспомнился мистер Пис из банка. Только у Гаррета мозолей на ладонях побольше было, потому как они шуршали, будто наждачная бумага по сухой доске. Но вот доктор МакОлив хотел бы задать вам несколько вопросов. А сам смотрит на него такими глазами, что сразу видно, какие это вопросы. Ему неизвестно, и я перепугалась еще больше. Не понравилось мне, что этот лиса-шотландец считает дело слишком серьезным, чтобы дать бедняге Гаррету Тибода случай все изгадить. «Примите мои глубочайшие соболезнования, миссис Сент-Джордж», говорит МакОлив с шотландским своим акцентом. Он был коротышка, но плотненький и сложен хорошо. Усики такие аккуратные и совсем седые на манер волос. И в шерстяном костюме тройки он был похож на здешний народ не больше, чем его акцент на американский. Его голубые глаза так и сверлили мне лоб, и я сразу поняла, что все его соболезнования — пустые слова, и сочувствия в нем ни на грош нету, даже и к себе. Что уж о других говорить? «Я весьма сожалею о вашем несчастье и потере», —